Глава 12. Вот как судьба повернулась. Олежка, с которым вместе учились, потом молодыми лейтенантами попали в морскую пехоту и служили на молочке в Севастополе. Я написал рапорт на увольнение, когда полк перевели ближе к штабу бригады в Феодосии, а Олег, всегда любитель побегать, пострелять, немного послужив там, перешел в разведуправление ВМСУ. Мы с ним часто встречались, когда приезжали в Севастополь по делам банка. Дружили семьями. Последний раз виделись на дне рождения его жены Татьяны, когда, уже работая в банке, я смог позволить себе свободно съездить к другу, прихватив супругу и ребенка. Это был его второй брак. Первая жена, кстати, тоже Татьяна, не смогла выдержать роль офицерской жены и, забрав дочку, уехала на Украину к родителям. Олег после некоторых попыток восстановить отношения пустился в загул, пока не встретил свою нынешнюю супругу, которая нежной ручкой быстро его привела в чувство, создав домашний уют и теплоту дома. Как оказалось, ему именно этого и не хватало, и в то время я был особенно рад за друга. Потом была война, конец света, и связь давно прервалась, особенно когда перед войной Олега перевели куда-то под Одессу. И вот он теперь всплывает в виде командира группы спецназа, направленной для нашего устранения. Это или специально сделали, зная о наших дружеских отношениях с Олегом, или операцию организовали на скорую руку, узнав, что бойцы из Херсона в некоторой степени себя дискредитировали переговорами с Черненко. Вот это и предстояло выяснить. Еще не дойдя до госпитального отсека, услышал многоэтажный военно-морской мат, голосом, который уже давно не слышал. «Ну ты, подайте мне Серегу Аргулова, тут идти вот налево!» Я вошел и видел картину привязанного к кровати Дегтярева, который уже не дергался, а весело матерился, ожидая прихода давнего друга. «Медуза, ты какого хрена тут раскричался?» «А вот и ты! Серега, скажи своим бойцам, чтобы развязали!» И тут же опять выложил такой мат, что даже я удивился, раньше за ним такого не водилось. «Олег, чего раскричался? Тут, между прочим, раненые лежат, и женщины есть. За тобой такой грубости вроде как не замечал. Заткнись и успокойся. Надо поговорить, тем более смотрю, что после контузии ты пришел в себя». Он теперь не улыбался, только внимательно рассматривал меня, недоверчиво щуря глаза. «Серега, ты ли это?» «Тебе напомнить, как мы на втором курсе рванули в самоход к девчонкам из приборостроительного института? Ты потом ужрался до поросячьего визга, и я пер тебя на себе до казармы. А если учесть, что в 4 утра маршрутки уже не ходили, а все деньги мы растратили на бухло, поэтому вызвать такси не могли, то тащить мне тебя пришлось на собственном горбу. Теперь сомнения есть?» На его бледном, покрытой щетиной лице расплылась довольная мечтательная улыбка. Пока продолжалась эта сцена, я молча кивнул Вяткину, чтоб развязал Дегтярева. Когда путы были сняты, он порывисто подскочил и по-братски стал обнимать друга, хлопая по спине. Я не выдержал и скривился от боли. На его лице появилось недоуменное выражение. «Что, Серега?» «Да ребра болят. Недавно броником несколько пуль словил, да и взрывом приложило». «Вы что тут до сих пор зверьков гоняете?» «Не зверьков, а зверей. Я чуть позже тебе расскажу. А пока, Олег, надо серьезно поговорить». Я его позвал за собой, и когда выходили из госпитального отсека, Вяткин спросил. «Товарищ майор, может, охрану?» Я чуть затормозил и увидел вопрошающий взгляд Дегтярева, после чего повернулся к Вяткину. «Фрол Степанович, этого человека знаю давно. Если он меня предаст, то какой смысл тогда жить?» «Да я так просто, может, после контузии будет буянить, бывает такое?» «Да ничего, в голову еще раз получит и успокоится». Олег обиженно засопел. «Еще неизвестно, кто в голову получит». «Олег, пойдем, времени мало». Мы шли по галерее моего бункера, которые были буквально завалены ящиками, мешками, свертками, которые мы натягивали из прошлого. Дегтярев с интересом разглядывал ящики с немецкой маркировкой, но вопросы оставил при себе. Когда зашли в кают-компанию, Чеботаев уже вовсю трескал наваристый украинский борщ, который приготовила моя супруга. В тот момент, когда я переступил порог комнаты, упертый прапорщик, чуть стесняясь, попросил добавки. Естественно, ему повторили. Я его прекрасно понимал. Борщ из свежей капусты, после консервов и макарон произведет впечатление на любого. Олег шумно втянул носом и ошеломленно глянул на мою жену, которая стояла возле плитки с полоником в руках и набирала вторую тарелку. «Олег, присаживайся, тебе тоже насыпало». Я не стал его отвлекать и с жалостью смотрел, как мой исхудавший друг ест борщ, закатывая от удовольствия глаза. Доев порцию, он тоже согласился на добавку, и пока Светлана насыпала ему, он повернул ко мне в голову и сказал: «Серега, а вы тут неплохо устроились. Откуда картошку, капусту взяли? А свежая сметана и зеленый лук? У вас что, и коровы есть, и оранжерея? Да и ящики у вас все сплошь с немецкой маркировкой. Что тут происходит и почему вокруг тебя такая возня?» «Ты ешь, ешь, я тебе чуть позже расскажу, во что вы все вляпались. Кстати, а где Татьяна с ребенком?» Олег сразу погрустнел и насупился. «Там они, под Измаилом, в убежище. Твой тезка совсем плох. А теперь они стали еще заложниками. У тебя там остались доверенные люди?» «Есть, конечно, из наших. Резервные каналы связи, надеюсь, продумали, на случай всяких неприятных неожиданностей». Он возмущенно оторвался от тарелки и смотрелся мне в глаза. «Серега, ты за кого меня принимаешь? Не учи папу делать детей. Я сам видел, что с этой поездкой не все чисто». «Хорошо, тогда смотри». Я кивнул головой на Чеботаева, который уже вовсю работал над макаронами по-флотски. «Рома сказал, что перед выходом к вам четверых прикомандировали. Не думаешь, что контролеры?» «Нет, троих положили. Четвертый у тебя в госпитале лежит. Тем более я их знаю. Ребята из боевых пловцов Одесского ОВРа. Тут точно без подстав». «Тогда, значит, за нашим бункером присматривают твои люди. Пара человек с кодированными радиостанции. Мои снайпера их нашли и держат на контроле. Пока они не начали делать глупости, свяжись с ними. Если ты в них уверен, приглашай в гости. Нам сегодня предстоит с татарами повоевать, и каждый боец будет на вес золота». Олег прекратил есть, положил в тарелку ложку и поднял на меня сосредоточенный взгляд. «Ты им хочешь отомстить? Они обложили второй бункер в Перевальном. Их там сотни-полторы, давно такого количества боевиков не видели». «Ого! Чем вы их так разозлили?» «Бункер отбили, да полностью банду местного отморозка зачистили». «Серьезно? Кстати, а где ты был все это время? Да и морда у тебя больно загорелая». «А вот это, Олег, та вещь, ради которой устроен весь этот цирк с вашим расстрелом. Все хотят знать, откуда у нас оружие, боеприпасы, чистые продукты и, естественно, желают, чтоб с ними безвозмездно поделились. Как думаешь, куда они все посылаются?» «Зная тебя, не удивлюсь, если далеко и пишем сексуальным маршрутом». «Ага, типа того. По моим данным, они собирались сюда послать сводный отряд с Херсона, но Черненко там подсуетился и переговорил с народом. Но ваши боссы про это узнали. Местный зам Черненко или кто-то из его подхалимов сливает инфу в Киев. Поэтому они решили выехать на подставе». «Да уж, и мы тут как раз в качестве героических трупиков очень неплохо будем смотреться. Теперь понимаешь, во что вас втянули?» «Мы, Татьяна и Сережка, получается, в заложниках?» «Ты сам ответил на этот вопрос. Поэтому вы официально должны все умереть. Вызывай своих бойцов, что хочешь говори, но с их стороны у меня не должно быть проблем, понял? Потом мы твоих просто выкупим за продукты, или ты их сам, но чуть позже заберешь». «Хорошо, Серега, в принципе, расклад я понял. Сейчас сделаем. Ты только радиостанции наши принеси». «Здесь они вон в том ящике лежат». Дегтярев подошел к шкафу, открыл ящик и достал оттуда парочку радиостанций, похожих на те, которыми пользовались мы во время выходов. Мы по галерее вышли в переходный тамбур, где Олег, настроив кодовую последовательность на дешифраторе, вышел на связь со своими бойцами. «Баклан, Баклан, это папа, на связь». Тут же сразу ответили: «Папа, на связи Баклан». Он повернулся ко мне. «Куда им идти?» «Пусть идут на площадку, где стоит БТР. Оружие в высоко поднятых руках, там их встретят». «Хорошо». Он нажал тангенту радиостанции. «Баклан, это не противник, а союзники. Но вы под прицелом снайперов. Вам гарантируется безопасность. Выйти на площадку к БТРу, оружие в поднятых над головой руках. Дать себя разоружить». «Папа, ты в своем уме?» «Да, Баклан, нас круто подставили. Будут разборки, сейчас не форсите, люди серьезные и проверенные». «Вас понял, папа, выполняем». Я вышел на связь со своими наблюдателями. «Кукушки, это Феникс. Там гости должны выйти, смотрите внимательно». Через 5 минут в тамбур Карев с 2 вооруженными бойцами ввел людей Дегтярева. После того, как внешняя дверь была открыта и их пропылесосили от внешней пыли, они сняли маски. Такие же усталые лица, покрытые недельной щетиной. Олег стоял рядом, я даже вернул ему личное оружие. Он похлопал по плечу своих бойцов и повернулся ко мне. «Ну что дальше, Серега?» «Ты объясни людям, чтоб глупостей не делали. Егор отведет их и накормит. А то вон они у тебя какие худющие». «Да уж, на фоне твоих сытых ребят мы выглядим не очень». «Олег, давай язвить будем попозже, когда закроем проблему». «Да я не против. Но что будем делать? Всей толпой прямо в бой? Ты вроде говорил, что они там обложили твой второй бункер. Не поздно?» «Ты ж сам бывал в Перевальном. Знаешь, что просто так там штурмовать не получится. А у меня там человек 20 неплохо вооруженные. Они попробуют нас выманить и устроить засаду, а потом уже штурмовать ослабленный гарнизон убежища». «Ну, логично. И что нам предстоит?» «Ждем, когда Иудушка Семенов выйдет на связь и попробует забить стрелку. Кое-какие меры мы приняли». Пока Дегтярев разговаривал со своими людьми, проводя информацию на злобу дня, я собрал небольшое совещание. Тут опять присутствовал капитан Васильев, который занимался тем, что готовил колонну с артиллерией для марша и разрабатывал маршрут движения. Чуть позже подошел Артемьев. Его спокойный и немного грустный взгляд говорил о том, что от пленного они с Бойкой узнали что-то неприятное. Я указал Саньке на стул и кивнул, спросил. «Ну что там, зверька раскололи?» Санька сморщился, как от дольки лимона во рту. «Да там и колоть-то не надо было. Этот заморыш после 2 оплеух сразу поплыл. А вот наболтал он много. Короче, принялись за нас серьезно. Со всего Крыма собрали около 150 боевиков при поддержке 2 танков, 4 бронетранспортеров. У них даже град есть, правда, выстрелов на 2 залпа. И догадайся, откуда у них горючка, чтобы всю эту технику сюда пригнать?» «Хохлы?» «Они. И зачем им такая подстава? Смысл?» «Говорит, что украинские вояки отказываются с нами воевать. Там уже и про нас ходят слухи. Даже про свежий мед и молоко знают. Как тогда заставить людей против нас идти? Вот подставу и сделали, чтобы морских спецназеров положить и Черненко в придачу, и заодно оправдать участие татар в боевых действиях в качестве союзников». Подошедший Дегтярев все это слышал, но ругаться не стал, а только очень внимательно впитывал информацию. «Что они будут делать?» «Зверек не знает. Он из отряда Ульми Каримова, который захватил бункер в Никите, недалеко от Ялты. В его отряде было 20 человек, практически все легли там. Часть спецура положила». «Вы там его не угробили? Он еще сможет про бункера на побережье рассказать?» «Да нормально, командир. Живучий гад и жить очень хочет». После такой информации пришлось форсировать подготовку к отражению атаки. Васильев сформировал сводную артиллерийскую группу и, используя трофейные немецкие полугусечные тягачи, утянул по окружной дороге в сторону гор 2 немецкие гаубицы, 2 миномета в сопровождении БМП-1. С ними в главном дозоре ушел Артемьев, проводя разведку. Наша же задача была подготовить 2 полнокровные штурмовые группы и по готовности выдвигаться в город для удара в тыл противнику. В кают-компании бойцы Дегтярева, покончив с борщом, удивляясь обилию овощей, солений и сметаны, которые мы наменяли в деревне, доедали второе. Тут же стоящий Коротков с автоматом всем видом показывал спокойствие и уверенность и контролировал гостей, чтоб не ходили по бункеру без присмотра. Я по дороге зашел в радиорубку уточнить данные по радиоперехвату, а Олег пошел к своим бойцам. Войдя в комнату, увидел вопросительный взгляд Дегтярева. «Ну, что, Сергей?» «Пока молчат. Мы сканируем радиодиапазоны. Возле большого бункера работают около 20 независимых радиостанций. Не исключаю, что это ловушка, поэтому буду действовать осторожно с перепроверкой. Так что, Олежек, ты насчет охраны не обижайся. Ставки слишком высокие, чуть позже ты поймешь почему. Ты меня давно знаешь, поверь. Сейчас ты выбираешь ту сторону, которая может обеспечить нормальную жизнь твоей семье и всех, кто готов идти с нами. Куда идти, Сергей? Что-то ты, дружище, темнишь. Олег, все потом. Когда закроем непосредственную опасность, поверь, ты не пожалеешь.